Глава 6. Методы дозваться до скромных богов Ирилана. Добравшись до крупного города и заселившись в комнату в таверне, Таша озабоченно пересчитала оставшиеся монетки и горячо понадеялась, что ее гениальный план связи с развитой инопланетной расой быстро принесет плоды. Пройдя утром по центральным улицам города, посмотрев на скоморохов и циркачей, она взялась собирать набор для занимательных опытов, которые когда-то в школьные годы поразили ее саму. Обучение на химико-биологическом факультете много добавило к знаниям, впитанным со школьной скамьи, так что сложность стояла одна — найти нужные реактивы. И с этой целью Таша отправилась вначале в сельскохозяйственный отсек рынка, где торговали природными минеральными удобрениями, а затем наведалась в лавки, торговавшие товарами для религиозных обрядов. Она помнила, что самородная сера добывалась древними греками и римлянами как раз для целей мистификации населения. В лавках, продающих лекарственные снадобья, ей повезло найти нашатырь и эфир. Проведя пробные эксперименты в своей комнате в таверне, утром следующего дня она решилась войти в высокий красочный шатер на центральном рынке, в котором обустроилась самая крупная труппа городских циркачей. С позаранку тут шли репетиции перед предстоящими выступлениями, и Таша быстро отыскала среди пестрой толпы высокого бородача-силача, командовавшего артистами. «Разрешите мне выступить собственным номером на вашем представлении», сказала Таша, стараясь выглядеть как можно более спокойной и уверенной в себе и не одергивать непрестанно длинную юбку. Ее скептически осмотрели от макушки до пяток, явно невысоко оценили видимый уровень интеллекта и особенно удивились букетику розовых гвоздик в ее руках. Распорядитель труппы поправил свой широкий кумачевый пояс с кистями и буркнул. «Мой цирк — лучший цирк города. Кого попало, к себе не беру, репутацию не порчу. У меня выступают только признанные мастера своего дела. А ты кто такая?» «Уникум». «Кто?» «Уникум. Могу делать то, что никто больше не может», — с полным самообладанием заявила Таша, смело смотря в черные глаза высокого мужчины. Первое намерение выпроводить в зашей наглую девчонку сменилось у бородача неискоренимым человеческим любопытством. Ему не удалось бы собрать успешный коллектив, если б он не отыскивал и не заманивал к себе постоянно новые таланты, колеся с труппой по всей стране. Глава циркачей давно усвоил, что под ничем не примечательной внешностью может скрываться великий артист. Собственно, именно на это и рассчитывала Таша, приходя в шатер. Ни один разумный руководитель творческого коллектива не отпустит новичка, не посмотрев предварительно, на что тот годен. «Танцуешь? Поешь?» — предположил бородач. Таша отрицательно покачала головой с лукавой усмешкой, и интерес в черных глазах ее собеседника усилился. «Жонглируешь? Работаешь в жанре эквилибристики?» Вокруг них стали собираться члены труппы. Живая любознательность — неотъемлемое свойство представителей творческих профессий. Подошел и местный фокусник, умеющий вытаскивать кролика из шляпы, и Таша кивнула в его сторону. «Я умею чудеса творить, но не такие, как он. Например, могу воду в вино превратить. Правда, пить это вино нельзя, но на вид, как настоящее будет, зрители оценят». Фокусник язвительно рассмеялся, а руководитель труппы поскреб свою густую бороду и предупредил. «Первое представление все новые артисты дают бесплатно». «Не вопрос», — быстро согласилась Таша и услышала заветные слова, произнесенные бородачом, указавшим на стол со стаканами. «У тебя 5 минут». Больше Таше и не требовалось. Первым делом она налила в один из стаканов принесенной с собой воды и поставила в него свежие, только что срезанные из городской клумбы, гвоздики. Укутала цветы темным платком, таинственно подмигнула зрителям, отставила их на край стола и принялась за дело. Накрыла ладонью бокал с чистой, кем-то недопитой водой, встряхнула его, и прозрачная жидкость под ее рукой окрасилась в насыщенный багряный винный цвет. Несколько прозрачных капель из флакона, и вода стала ярко-синей. Несколько капель из другого, вновь красный. Отставив в сторону вино, Таша налила в высокую цилиндрическую вазу новую жидкость, добавила в нее раствор из очередного флакончика, и ваза буквально вскипела. Густая, призрачно-голубая пена повалила из нее на стол, затапливая все вокруг и заставляя перепуганных артистов с восторженным визгом отшатнуться подальше. Тут Таша жестом опытного иллюзиониста сдернула покров с гвоздик, и по шатру разнесся слаженный вздох десятка человек. Гвоздики из розовых стали багряно-бордовыми, почти черными. Цветов такого оттенка никто из них в жизни не видел. Еще бы, в дикой природе не существует черных цветов. Такая расцветка исключительно заслуга химиков или селекционеров. 5 минут истекли, — отвесила Таша изящный поклон. «Выступаешь после глотателя огня», — — постановил с трудом пришедший в себя бородач. «Наряд выберешь в общей гардеробной, какой захочешь. Покажешь только это или что-то еще?» «И что-то еще», — пообещала Таша. Ее вечернее шоу началось с вулкана на столе. Школьный опыт, ради пущей зрелищности, проведенный в полутьме, потряс неискушенных зрителей до глубины души. Красная лава, извергнувшаяся из черного кратера, побудила первые ряды в панике кинуться в рассыпную, а потом долго аплодировать и свистеть. В свое яркое представление Таша внесла ей нотку физики. Вареное яйцо, самостоятельно протискивающееся в слишком узкое для него бутылочное горлышко, и перевернутый стакан с водой, из которого эта вода упорно не выливается, хоть прикрыта лишь листком бумаги, тоже глубоко потрясли всех зрителей. До изучения атмосферного давления ученые этого мира еще не дошли, а, как говорится на Земле, не учи физику, и всю жизнь будешь уверен, что живешь в магическом мире. Оставалось надеяться, истории о ее шоу дойдут до нужных ушей. Спустя 3 дня пришлось признать, что идея с выманиванием инопланетян из укрытий требует доработки. Если кто-то из них и заинтересовался новоявленной магиней, о которой гудел весь город, то до личного знакомства с ней не снизошел. «Факир был трезв, но фокус не удался», — бурчала Таша, пересчитывая монеты, выданные ей за последнее выступление. Она могла оплатить дальнейшее проживание в таверне, но денег катастрофически не хватало на покупку реактивов для повторения опытов после 2 выходных дней. «Мой муженек толковал, банки здесь выдают кредиты. Воспользуюсь их услугами. Если кто-то упорно не желает приходить на свидание с вами, надо повысить его мотивацию к встрече. Если не срабатывают вежливые методы убеждения, приходится переходить к силовым». Чего только не изучают господа экологи. Их профессия смежна с работой геологов, биологов, химиков и многих других. Так что богатый на идеи эколог – это страшная сила. Расстраивало Ташу только одно. Калиевая селитра в этом мире была редким и очень дорогим удобрением. В банке ее узнали. Швейцар у входа поклонился в пояс, хоть явилась она не в сценическом наряде, а в повседневном платье. Передав ее заботам клерка, швейцар вернулся на свой пост, продолжая таращиться на Ташу, как на диво дивное. «Чего желает госпожа?» — спросил работник банка, усадив ее в большое кресло перед столиком и приторно-вежливо улыбаясь. «Желаю взять денег взаймы», — изобразила такую же улыбку Таша. Как и следовало ожидать, фальшивая приветливость в финансовых делах не помогла. Лицо работника озадаченно вытянулось, и он, позабыв легкий страх перед фокусницей и, предположительно, магиней, стал задавать логичные, но неприятные вопросы. «У вас заключен постоянный трудовой контракт с цирком?» «Нет, я работаю сдельно». «У вас имеется какая-то собственность? Недвижимость, ювелирные украшения?» «Нет». Обручальное кольцо она сразу продала, а других ценностей в этом мире у нее никогда и не было. Чертовски жаль, что банкиры всех миров так похожи друг на друга. Никто не хочет давать взаймы без гарантии возврата денег. «Мы не выдаем денежные средства без залогового обеспечения», — развел руками банковский клерк. «Мне нечего предложить в качестве залога». Смиряясь с неудачей, Таша поднялась с кресла. Что ж, придется просить о займе руководителя труппы. Хоть она никогда раньше не одалживалась у знакомых, предпочитая кредитные карты. «Каждому человеку есть что предложить в залог. Самого себя. Но эта мера для самых исключительных случаев», — заученно сказал клерк, и она резко остановилась. «Самого себя?» Все оказалось проще простого и в духе царящего здесь средневековья. Человек соглашался пойти в рабство в случае невыплаты долга. В рабство он отдавался тому, кто выкупал на открытых торгах его долг у банка, а срок рабства устанавливался пропорционально сумме долга. Такие рабы были обязаны выполнять все распоряжения своего хозяина и временно лишались всех видов правовой защиты. Ограничение на их хозяев накладывалось одно – раба было запрещено убивать и наносить ему непоправимые увечья. А поправимые вроде как можно, например, руки ломать или принуждать девушек к интимным отношениям, возмущалась про себя Таша, подписывая бумагу, которая обязывала ее стать рабыней на срок в 2 месяца в случае невозврата денег через 10 дней. Оставалось надеяться, за 10 дней она успеет провернуть задуманную аферу. Если же ее постигнет неудача, то утешительным моментом являлось обстоятельство, что она всегда успеет помереть, если надежда отыскать иномирян не выгорит. Что взять с мертвого должника? Абсолютно нечего, разве что тело ногами попинать. А вот как остальные соглашаются пойти в такую кабалу? Действительно, самая крайняя мера. Еще 3 дня Таша выступала вечерами в цирке, а утром старательно готовилась к реализации задуманного плана по привлечению инопланетян к своей особе. Затем циркачи ушли на 2 выходных, и у нее появилось достаточно времени, чтобы все доделать и додумать. А перед сном она рисовала все новые и новые портреты незнакомца в очках. Теперь он изображался внутри туманного туннеля, и Таша максимально точно прописывала детали его одежды. Человека в очках опознать не так-то просто, если он не является близким другом. А вот покрой костюма, отличительные знаки на нем, могут о многом рассказать. Причудливый символ на груди мужчины она даже изобразила отдельно, крупным планом на большом листе. Если это стандартная эмблема, то ее гарантированно узнают те, что скоро к ней явятся. Да-да, пересыпая с ладони на ладонь сухие и блестящие серые гранулы, Таша практически не сомневалась, что к ней заглянут на огонек. После двух дней перерыва цирковой шатер был полон, как никогда. Все хотели посмотреть на чудеса, творимые магиней. Цены на места в первых рядах взлетели до небес, и на них разместились самые известные люди города, включая толстого владельца банка, одолжившего Таше кругленькую сумму. Мужчина пришел прицениться к своему будущему живому имуществу, которое выставит на торги. Подавив ребячливое желание сделать в его сторону неприличный жест, Таша из-за кулис осмотрела предпринимателей города и с удовлетворением нашла среди них того, кто был ей срочно нужен. Прекрасно, что он тоже явился на представление. В этот день Таша завершила свое выступление шоу разноцветных огней. Известно, что добавление в огонь различных солей меняет цвет пламени. Хлорид меди придает ему синий цвет, порошок медного купороса – зеленый, поваренная соль – ярко-желтый. Неискушенные интернетом зрители наградили ее старания бурными овациями. А Таша низко поклонилась и звонко произнесла: «Господа и дамы, моя магия способна не только развлекать, но и пользу приносить». Гомон в шатре утих, и она обратилась к сидящему у арены мужчине, на земле его бы назвали крупным городским застройщиком. «Ходят слухи, ваши работники долго не могут снести старинное здание на берегу реки. Хотите, я превращу этот двухэтажный монолит в руины за одно мгновение?» Откашлившись, чтобы скрыть замешательство от личного обращения к нему знаменитой артистки, глава строительной артели произнес в тишине цирка: «Хочу. Вы это сделаете прямо сейчас?» «Нет, завтра утром. Ждите меня у объекта и не забудьте принести мое вознаграждение». О, такой разговор дельцу был понятен. Он кивнул курчавой головой и согласился уплатить названную за колдовство цену. Толпа у старого здания, упорно сопротивляющегося сносу, собралась огромная. Понадобилась помощь сил охраны правопорядка, чтобы отогнать всех на безопасное расстояние. Владелец дома, желающий снести его и построить здесь новый особняк, нервно переступал с ноги на ногу, наблюдая за тем, как магиня протягивает от здания 100-метровый шнур, пропитанный факельным маслом, и поджигает его конец. «Что за груду странных камней вы заложили под фундамент?» Не сдержал он любопытства, смотря на бегущий по фитилю веселый огонек. «Бежим, дорогой мой господин, все вопросы позже!» Выпалила Таша, хватая любопытного за руку и отволакивая его далеко от огороженного забором здания в большую толпу зевак. «Издалека я ничего не увижу!» Попробовал протестовать мужчина, согласившийся щедро оплатить магическую услугу и намеренный сполна насладиться зрелищем. «Издалека понятие растяжимое!» Грохнуло знатно. Все-таки с селитрой и серой она переборщила. Друзья-геологи управились бы лучше. От взрыва землю тряхнуло так, что некоторые зрители не устояли на ногах. В небо взметнулся огонь и скрылся в туче мелких камней и пыли. Здание, которое месяц долбили кувалдами десятки рабочих, задрожало и осело, рассыпавшись крошевом. Через забор повалил черный едкий дым, и толпа мигом испарилась, разнося по городу сенсационные вести. Таша довольно потерла ручки и потеребила бледного, испуганного и кающего клиента, неспособного сбежать по причине полного ступора. «Нормально видно и слышно было. Достаточно близко стояли». Клиент заторможенно кивнул и пришлось напомнить, протянув ладошку. «Где мое вознаграждение?» В руку Таши упал тяжелый мешочек. Весело насвистывая, она вошла в дверь банка, как королева. Все ей низко-низко поклонились, побелели от страха и молча ждали, когда она первая скажет слово и изволит сесть. Таша изволила и отсыпала на стол половину содержимого мешочка. Пересчитала монеты и довольно констатировала: «Здесь весь долг, включая проценты». Быстро распространяются новости по средневековым городам, и никакое отсутствие СМИ не тормозит процесса. Если праведные инопланетяне и после сегодняшнего взрыва не явятся к ней на порог, то на этой планете их просто нет. Они явились, когда она рисовала очередной портрет, мысленно призывая своего спасителя поскорее отыскать ее на этой окраине цивилизованных миров. бесшумно вошли через открытое окно на третьем этаже таверны. Двое мужчин в черных слитных комбинезонах с одинаковыми нашивками на груди и рукавах. Символы на нашивках изображали нечто похожее на оливковую ветвь, окруженную кольцами планетарных орбит. Ничего похожего на эмблему таинственного некроманта, но, к счастью, картинки были, и не из ассортимента Средневековья. Первый, вошедший в окно, без всяких объяснений, наставил Наташу прибор, похожий на пистолет. Она не успела ни пикнуть, ни испугаться, как ее окутало радужными лучами. Лучи померцали и рассеялись, не причинив вреда. Мужчина хмуро проворчал: «Идентификационный чип отсутствует», а его напарник веско заговорил. «Вы обвиняетесь в попытке эскалации эволюции неразвитого мира, причем за счет внедрения военных открытий других миров. Население этой планеты еще не научились получать порох самостоятельно, и если произошла утечка этой технологии, то обвинение дополнится еще одной очень серьезной статьей». «Безумно рада вашему приходу», — подскочив с места, выпалила Таша. «Вы не волнуйтесь понапрасну, никаких утечек не будет. Я не вела записей, закрывалась наглухо на время смешивания ингредиентов, а селитру покупала, переодевшись в парня, так что со мной и взрывом этот компонент никак не свяжут». Ее откровенная радость и полная готовность сотрудничать со следствием несколько смутили стражей порядка, служащих смотрителями этого мира. «Вы признаете, что нарушили законы Альянса?» — сурово спросили ее. «Скажем так, я догадывалась, что нарушаю их, поступая таким образом, но мне необходимо было встретиться с вами. Жизненно необходимо, и я очень рассчитывала, что вы придете после моих абсолютно невинных опытов по химии и физике. Но вы не явились, и пришлось чуток повысить вашу мотивацию. К сожалению, я не смогла придумать иного способа дозваться до вас». «Если бы вы не демонтировали свой чип, вживляемый с рождения всем гражданам Альянса, у вас бы не было проблем со связью». Сухо укорили ее. «Если вы думали, что отсутствие чипа не позволит нам найти вас, идентифицировать вашу личность и арестовать, то вы сильно ошиблись». Не сомневаюсь, что чип весьма полезен, но дело в том, что я не являлась и не являюсь гражданкой Альянса. Я не пыталась скрыться от вас, наоборот, всячески старалась привлечь ваше внимание и безумно рада, что привлекла». «Вы пытаетесь уверить нас, что являетесь исконной жительницей этого мира?» «Нет, я из другого мира, из закрытого, как было мне сказано, и уж точно не входящего в ваш альянс». «Жители закрытых миров не могут перемещаться в другие миры. Каналы связи с закрытыми мирами отсутствуют, все сигналы из них блокируются, информация не передается. Закрытый мир на то и закрытый, что никто и ничто не может выбраться из него за пределы выставленных альянсом заграждений». Выдав заученную информацию, стражи порядка недоуменно нахмурились и переглянулись. «Либо вы из другого открытого мира, либо относитесь к уникальным индивидуумам в процессе эволюции, сохранившим способность ко лжи. Вас за это лишили гражданства Альянса? За лживость и склонность к агрессии? Чип демонтировали по решению Галактического суда и сослали вас на эту планету?» «Какая склонность к агрессии? Она использовала порох исключительно для пользы людей, никто не пострадал. А что касается лживости, наличие способности произносить неправду отнюдь не означает, что она использует эту способность на всю катушку. Она даже в отчетах об экологических проблемах никогда не лгала, за что ее люто ненавидели мошенники всех мастей». Таша почувствовала, как закружилась голова. Перед глазами ни с того ни с сего замелькали черные пятна. Организм дает сбой из-за нервного перенапряжения? Раньше она не замечала за собой склонности к нервическим припадкам, но когда болезни приходили вовремя? А малознакомое пока тело может иметь кучу невыявленных патологий. Итак, это нервишки шалят или на нее как-то воздействуют? Хватит вести вежливые беседы, ее объяснений просто не понимают. Прошу вас, свяжитесь с этим человеком, он все вам растолкует и внесет ясность по всем пунктам. Он-то точно житель Альянса. С этими словами Таша протянула стражам порядка стопку сделанных ею портретов. Многовато их скопилось за прошедшее время. Ее мысли постоянно возвращались к незнакомцу и попыткам найти его в реальном мире, мирах. «Раз вы можете отыскать любого гражданина вашего сообщества, то и его найдете, да? Скажите, что это возможно. Мне крайне важно поскорее с ним встретиться. Я не спросила его имя, но видите эту эмблему? Вам знаком такой символ?» Стражи порядка рассматривали результаты ее творческих усилий с очень странными выражениями лиц. В высокоразвитых мирах забыли, как выглядят карандашные рисунки? Эмблему она выполнила цветными мелками, чтобы не упустить ни единого шанса расшифровать ее. А стражи лишь мельком глянули на символ и ошарашенно уставились на нее, будто онемев от потрясения. «Вам известен такой знак?» — поторопила их Таша, боясь, что потеряет сознание. Голова кружилась все сильнее, ее словно утягивало куда-то, и это было страшно несвоевременно. Она изо всех сил сконцентрировалась на беседе с инопланетными стражами. «Само собой», — синхронно ответили оба мужчины. «Это знак первого стратега галактик. Собственно, портрет тоже его». «Первый стратег? Погодите, вы узнали моего некроманта? Вы лично знакомы с ним? Вот это удача!» «Вы сумасшедшая!» «Не вопрос, а констатация факта». «Любой житель Альянса знает, как выглядит наш первый стратег. А личное знакомство с ним? Да вы сумасшедшая! Мы доставим вас к врачам!» «Агрессивный безумец из развитого мира слишком опасен для аборигенов планеты, находящейся на начальной стадии научно-технического прогресса». «Постойте!» — завопила Таша, мгновенно спеленатая какими-то невесомыми энергетическими нитями. «Вы просто свяжитесь с ним, ну, позвоните, что ли!» «А сенатору Общегалактического совета позвонить не надо? Или верховному главнокомандующему космических сил Альянса?» — хмыкнули стражи. «Может, сразу Всевышнему звонить будем? Чего мелочиться-то?» «Погодите, ее некромант — крупная шишка в управлении Альянса? Ее просьба связаться с ним выглядит столь же нелепо, как просьба к рядовому полицейскому позвонить президенту страны? Первый стратег — один из высших руководителей коалиции миров?» — спросила Таша, старательно прогоняя из головы пытающийся окутать ее непроглядный туман. «Конечно, из самых-самых высших. Так какого дьявола он шатается по опасным туннелям и вытаскивает честных девушек из закрытых миров? Высокому начальству в кабинете сидеть положено!» Возмутилась Таша, все планы которой рассыпались прахом из-за вскрывшегося неожиданного факта. Попасть на личную встречу с президентом — задача куда более нетривиальная, чем приманить к себе иномирных стражей правопорядка. «Вы уверены, что не спутали его с кем-то? Мой некромант говорил, что работает нольфизиком». «Совершенно верно. Первый стратег — стратег по науке. И он — самый сильный нольфизик известной нам Вселенной. Ученых его профиля часто в шутку называют некромантами, потому что они единственные, кто способен работать с несуществующей, мертвой материей подпространства». Говоря все это, стражи не стояли на месте. Они успели собрать все улики. Остатки реактивов, серы, селитры и готового пороха, все портреты незнакомца в очках и вылететь в открытое окно. Вылететь вместе со связанной Ташей и теперь быстро нестись в ночном небе в неизвестном ей направлении. Никакие ракеты и летающие тарелки им для полета не требовались, что вынудило внимательно присмотреться к коммуниции стражей. Вряд ли люди будущего научились преодолевать гравитацию без технических приспособлений. Ничего не рассмотрев и реактивную струю за ними не увидев, она не выдержала. «Каким образом вы умудряетесь лететь? За счет чего?» «В ботинке встроены антигравы. У вас потеря памяти?» «Нет, я из закрытого мира, в котором антигравы встречаются разве что в фантастических романах», раздраженно напомнила Таша, тратя уйму сил на то, чтобы не упасть в обморок. «Что с ней творится? Вы отравили меня психотропным газом? Почему так гудит голова и пытается сбежать сознание?» «Применение к людям отравляющих и наркотических веществ запрещено 1000 лет тому назад. Вы больны», — с сочувствием объяснили стражи. «Мы доставим вас к врачам. Вашу личность скоро определят по физическим параметрам. Внешности, сетчатке глаза, отпечаткам пальцев. Не переживайте из-за отсутствия чипа». «Вы даже не попытаетесь сообщить обо мне первому стратегу?» — мрачно подытожила Таша. «Вас обязательно вылечат», — заверили ее. «Ну да, кто же допустит до руководителя высокого ранга ненормальную девицу, арестованную за незаконное изготовление взрывчатых веществ и несанкционированное их применение в присутствии гражданского населения? И кому взбредет в голову докладывать наверх о задержанной психопатке с провалами в памяти? Эх, если бы она знала, что ее незнакомец — важная шишка, она бы придумала что-нибудь другое для выманивания стражей, что-нибудь более мирное. К примеру, рассказывала бы на площадях об устройстве звездно-планетарных систем и бесконечности космоса с наглядно-демонстрационными пособиями и плакатами. Почему ей первым делом пришли в голову силовые методы решения задачи? «Потому что я не миролюбивый житель Альянса и привыкла существовать в нерадужной реальности закрытого мира», — сумрачно призналась себе Таша. Голова ее упорно наполнялась туманом, кровь пульсировала в висках, потерялась четкость зрения. Все вокруг словно затянуло пеленой. Она скорее ощутила, чем почувствовала, что они пошли на снижение. Под ногами возник твердый пол. Невероятной силой воли, ворвавшись в реальность, она увидела большой полупрозрачный монитор, висящий в воздухе посреди небольшого зала, и растерянные лица стражей. «Ваших физических параметров нет в системе», — обескураженно сообщили ей. «Какая неожиданность!» — саркастично откликнулась Таша. Я же с первой минуты встречи толкую, что никогда не являлась гражданкой вашего великолепного альянса. Звоните, кому хотите, но мне срочно нужен первый стратег. И я ему тоже очень-очень нужна, иначе он не прилетел бы за мной в закрытый мир». Ее качнуло. Кап, кап, кап. Таша опустила взгляд и увидела расплывающиеся на беломраморном полу алые пятна. «У нее опять кровотечение? Куда ее утягивает? Она не хочет уплывать в серую муть, она внутренним чутьем угадывает притаившуюся за ней знакомую мглу. Мглу, что не теряет надежды съесть ее окончательно. Нет-нет, она останется здесь, останется жить». Таша боролась с волнами накатывающей дезориентации в пространстве. Ей казалось, она на пределе сил гребет к берегу во время стремительного отлива. Взволнованные стражи пытались ей помочь, вколов в вены иголки и загрузив в устройство по форме, похожее на половинку яйца. «Как на ваших звездных картах обозначен этот мир?» — с трудом прошептала Таша, еле цепляясь за реальность. «Если ей и на этот раз повезет встретить в черной предсмертной мгле спасителя некроманта, она сообщит ему более конкретные сведения о себе, чем в прошлый раз. Вторая планета звезды Тау-8, сектора Ми-9103». Судорожно повторяя про себя трудно запоминающееся сочетание цифр, Таша услышала зазвучавшие рядом новые голоса. Приблизились темные фигуры, и она с трудом сфокусировалась на склонившемся над ней старике с белесыми глазами и блекло-серыми волосами. «Мы знаем эту девушку. Мы давно разыскивали ее, и сейчас очень рады, что нашли», — заявил бесцветный мужчина, совершенно не похожий на землянина и никогда ранее не встречавшийся Таше. «Получается, иномирец сознательно врет? Среди обитателей Альянса исключения встречаются чаще, чем думают законопослушные граждане. Наверное, весьма удобно уметь лгать в сообществе, члены которого не верят в саму возможность произнесения неправды». «Мы не знакомы», — выдавила она, опротестовывая заявление мужчины. «Если ты так считаешь, значит, познакомимся». Ласково-ласково улыбнулся незнакомец, и по спине Таши пробежал холодок. «Тебя вылечат, дорогая. Мы ее забираем». Последняя фраза была обращена к стражам. Наверное, стоило испугаться, начать протестовать и требовать стратега в студию, но внутренний резерв сил не был бесконечен. Серая муть победила и утянула Ташу в свои тесные, липкие объятия. Головокружительный полет, и она оказалась посреди знакомой с детства черной, густой и пульсирующей пустоты. «Как и ожидалось», — обреченно подумала Таша. «Ты научилась выдергивать меня в гости без моего согласия?» Ты лишила меня родного мира, забрала собственное тело, теперь отняла и свободу выбора. Лучше уж проглоти меня сразу, чем откусывай по чуть-чуть». Перед ней замерцал туннель и затянул в свои объятия.